«Так-так», — стучал пальцами по столу старик. «Значит, бабья, говоришь? Значит, я, по-твоему, больше 50 годов на бабье работе отстоял? Ну, спасибо, сынок, на добром слове, уважил. А вот скажи ко мне, дорогой сынок, куда сам-то с нашей бабьей работы уходить собрался? Какую такую настоящую мужчинскую работу нашел, а?» «На ламповый завод ухожу», — хмуро сказал Костя. «Кем же? Уж не директором ли?» «Учеником слесаря», — строго сказал Костя. «Учеником!» — ахнул старик и от волнения начал даже неправильно произносить слова. «С троим детям в ученики, да чем же ты их кормить-то будешь?» «Ничего, прокормим», — уверенно сказал Костя. «С голоду не умрут». «Слышь», — спросил у Кости второй брат, «а почему все-таки с фабрики решил уйти? Ведь ты же ткач высокого разряда. Сколько тебе на ламповом из учеников до такой зарплаты расти, которую ты у нас имеешь?» «Долго объяснять», — махнул Костя рукой. «Не поймете». «А ты объясни, объясни», — усмехнулся старший Сигалаев. «Мы люди понятливые». «Сейчас к электричеству надо прибиваться», — нехотя сказал Костя. «С электричеством профессию на руках иметь». «С электричеством?» — не унимался старик. «Это почему же такое? А вы нечто газет не читаете?» «Читаем не хуже тебя». «Ну и что там такое особенное про электричество пишут?» «Электричество теперь везде будет», — твердо сказал Костя, — «по всей России». «А ежели током тебя по кумполу вдарит?» — засмеялся старший Сигалаев. «Совсем чокнешься». «Ну ладно, будет», — встал Костя из-за стола. «Поговорили. Мы, дураки, на новую специальность учиться будем, а вы, умные, валяйте дальше узелки свои вяжите». Вот так он и ушел навсегда из монастыря с Клавой и тремя дочерями. Нанял клетушку в бараках за Преображенским рынком на спуске к Хапиловке, уволился с ткацкой фабрики и поступил учеником слесаря на электрозавод. Говоря братьям, что не один раз просил квартиру для себя и семьи у директора ткацкой фабрики, Костя говорил не то, чтобы неправду, но не всю правду. Он просил квартиру всего один раз – и больше своей просьбы повторять не стал. У Кости Сигалаева была мечта. На польском фронте в одном из занятых городов он нашел в офицерском казино на полу странную удивительную картинку, надолго поразившую его воображение. На вырванной из журнала страницы были изображены на большой во всю страницу фотографии несколько абсолютно незнакомых для глаза и абсолютно одинаковых белых десятиэтажных жилых домов, прямых и стройных, как березняк, как-то необычно стоявших друг около друга, не близко и недалеко, а как-то вольно, независимо, с какой-то непривычной свободой и непрямой подчиненностью друг другу, объединенной единой общей идеей, составляющей одновременно и произвольный, и в то же время непроизвольный ансамбль. А рядом с домами стояла чудесная, молодая, искусственно посаженная светлая роща. Юные и редкие между собой деревца, похожие на девушек-подростков, едва доставались своими как бы застенчивыми и стыдливыми кронами окон первого этажа, словно смущаясь или стесняясь заглянуть в окна. Приятель, грамотный кавалерист, прочитал Косте название картинки, сделанное иностранными буквами. «Деревня будущего», а молодая светлая рощица около 10-этажных домов называлась и того чуднее — сквер. Потом Косте еще несколько раз переводили понимающие люди иностранное название картинки, и оно каждый раз звучало по-другому. «Новый поселок», «Город завтрашнего дня» и так далее. Но Косте, родившемуся и выросшему в угрюмой монастырской двухэтажной постройке, за зубчатой стеной со сторожевыми башнями по углам, больше всего понравилось и запомнилось именно первое название — «Деревня будущего». Еще ему понравилось то, что на картинке вокруг домов нет стен и заборов с воротами и калитками. Те же понимающие люди объяснили ему впоследствии, что на фотографии изображены не настоящие дома, а игрушечные, макеты из дерева и бумаги, и рощица-сквер тоже была не настоящая, а из бумаги. Но Костя и сам вроде бы понял все это с самого начала. И для него здесь все дело было, конечно, не в этом, а совсем-совсем в другом. Все дело было в том, что Костя Сигалаев, проживший до этого всю свою жизнь на Преображенке, среди убогих одноэтажных лачуг, просто не подозревал, что на белом свете есть или могут быть, или должны быть такие красивые, такие устремленные вверх белые дома со столькими этажами, которые, по всей видимости, предназначены не для того, чтобы молиться в них Богу, а для проживания людей. Нет, конечно, и он не один раз в своей жизни видел высокие дома, Кремль, например, с его башнями Ивана Великого, да и очень высокие церкви ему попадались неоднократно и в России, и на Украине, и на Польском фронте. Но церковь есть церковь, в ней живет Бог, а не человек. А если и попадались высокие дома в центре Москвы, в которых жили люди, то стояли они все как-то поодиночке на отшибе, а эти на картинке стояли все рядом с друг другом, все вместе. И кроме того, в высоких домах в центре Москвы, Костя это понимал, жили особые люди, не чета ему, рыжему ткачу с ткацкой хапиловской фабричонки на Преображенке. А в этих домах на картинке, пусть их даже еще не было в природе, пусть они только еще должны были быть построены в будущем, в этих домах судя по их простоте, незатейливости и еще потому, что они стояли рядом друг с другом, все вместе –